Слава Господу. Помните ли, что мы в прошлый раз изучали? Пустыня — это общая тема. Мы что-то изучали в пустыне. Вот тут горит. Спасибо, Тонечка. Итак, мы изучали огонь. Вы знаете, когда евреи вышли из Египта, что Бог их вывел в пустыню, и до момента испытания, готовы ли они входить в землю обетованную или нет, прошел год. Прошло около года. Чем занимались евреи этот год? Они еще не были отвергнуты, как те, которые имеют право входить в землю обетованную. Чем они занимались этот год? Ну, это время от времени у них происходило, и самый большой ропот был в конце этого года, когда они поняли, что воевать надо сейчас. И они сразу подняли лапки и сказали: «Не будем, не будем, хотим назад в Египет, хотим, или, может быть, в пустыне здесь умереть». Ну, Бог сказал: «Ладно». Уговорили. Только не просите потом. Бог в пустыне сделал нечто особенное, то, что до этого Он не делал с людьми. Помните, что Он сделал? Давайте просыпаемся. Что создал Бог в пустыне, чего до этого никогда не было? Скинию. Скинию, да. Скиния, или первый храм, точнее говоря, первым храмом потом называются уже построенные Соломоном, ну, скажем так, первый передвижной храм, где было постоянное присутствие Божие на земле, было сделано в пустыне. На это ушло довольно-таки много времени. И, я бы сказал, довольно-таки много денег. Скажем, самая, наверное, дорогая по финансовым вложениям вещь, которая была в скинии, это был светильник. Он был сделан из таланта чистого золота, был целиком чеканный вылет, то есть его там по кусочкам не складывали. Его вылили, его отчеканили. Он был достаточно сложной конструкции. И похоже, что золота в нем было больше даже, чем в Ковчеге Завета. Это была особенная такая вещь. Я хотел распечатать сегодня картинку, прислал, но здесь вот не работало оно у них. Я в следующий раз вам принесу. Мы еще поговорим, я думаю, о светильнике. Но вы знаете, это очень важная, это критически важная вещь в храме, светильник. Там, конечно, все вещи были важные. Но представьте себе, какой был бы хаос во внутреннем, уже во святом, если бы там не было света. Святое было закрыто сверху и со всех сторон довольно-таки толстыми покрывалами. Если бы там не было света, священник любой или даже первосвященник могли бы ошибиться. Они бы могли неправильно поступить в этом месте. И там было бы серьезное наказание. И вы, наверное, помните, что два сына Аарона, они решили как-то по-своему провести служение в храме. Но это служение у них было последнее. Все было очень серьезно. Зачем вообще, как вы думаете, зачем вообще нужен храм? Ну, собираться можно вместе и дома. Зачем храм? Да-да, я сейчас про Ветхий Завет говорю. Сейчас присутствие Божие с каждым из нас. А мы об этом поговорим. Но вот тогда представьте в эти старые времена, зачем нужен был храм? А так просто без храма нельзя? А почему? Из-за греха. До грехопадения Бог просто приходил с Адамом и Евой пообщаться в саду. На новом небе и новой земле написано, храма нет там, но Господь Бог храм его. Да? Потому что там уже нет греха. Когда еще не было греха, Бог просто приходил. Когда уже не было греха, Бог опять просто будет с нами все время. Но когда есть грех, и чтобы все-таки как-то общаться с человеком, нужен храм. Нужно определенное устройство, нужен определенный подход к Богу. В Ветхом Завете это была сначала скиния, потом построенное здание определенного устройства. И мы видели, что чем ближе человек приходил к Богу, тем больше от него требовалось. То есть любой израильтянин мог, вообще не евреи, они не могли войти в храм. Помните, Павла чуть не побили камнями за то, что он якобы эллина в храм затащил. Неевреи не имели права входить в храм. Любой еврей мог войти в храм, но не имел права проводить служение в храме, и он мог войти только во внешний двор. Священники, к ним было больше требования святости, они могли войти во внешний двор, совершать служение там для прихожан, для евреев, ну и друг для друга, если нужно. И они могли войти во внутренний двор, в святое, и совершать определенное служение там. Там уже был другой вид служения. Первосвященник, главный священник, мог войти везде, но во святое святых он мог войти при очень большом, осторожном способе только один раз в году. И мы видим, что всякий раз, когда мы приходили, когда люди приходили к Богу, требовалось там, принесите сначала жертву за грех, потом жертву повинности, потом такую жертву. Помните, да? Все это было из-за греха. И некоторые жертвы, которые были из-за греха, они нам напрямую указывают, что Христос уже полностью сделал для нас. Но некоторые жертвы и некоторые служения Бог оставил нам совершать в Новом Завете. Не в смысле, как тогда, но по-новому, в духовном смысле. И Бог называет нас священниками недаром. Давайте мы прочитаем первое послание Петра об этом. Как раз говорится. Первое послание Петра. Вторая глава. Первая Петра, вторая глава, с 4 стиха. Здесь говорится о том, что мы приходим к Господу. Это про Новый Завет. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». Видите? «Благоприятный Богу Иисусом Христом». Понятное дело, что все это происходит через Иисуса Христа. Понятное дело, что мы не приносим тельцов и овнов Богу в Новом Завете. Представьте, как дорого обходилось бы воскресное богослужение. С утреца нужно было бы барашка однолетнего без порока найти где-то. Или их выращивать постоянно надо было бы, я не знаю. там сколько-то килограммов масла, сколько-то килограммов муки, все это жечь. Это было бы дорого. Бог по милости своей все делает в нашей жизни доступным через Иисуса Христа. Но все равно мы священники, все равно мы что-то делаем. Все равно есть какая-то наша часть в Новом Завете, которую Бог предназначил нам. Первосвященник Иисус, мы священники. Аминь. Поэтому нам надо немножко разбираться, чего есть в храме, чего было в Ветхозаветнем храме, это как чертеж Нового Завета, более простой, более понятный. Что есть в Новом Завете, в Новом Заветнем храме? И как с этим работать? И когда мы научимся работать со всеми деталями в храме и будем это делать постоянно, то будет происходить то, что написано в Новом Завете. Аминь? Можете мне показать сейчас на храм? Правильно. Итак, внутри нас, в каком-то смысле в духовном, есть все детали, о котором написано в Ветхом Завете. Как тогда Бог отделил свое непосредственное присутствие от греховной плоти человеческой, так и сейчас Бог прекрасно знает, что наша плоть все еще с нами. Бог знает, что мы все еще согрешаем. Поэтому присутствие Божие не живет напрямую в нашем теле. Дух Святой не живет напрямую в теле. Он живет в нашем духе. Библия говорит, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Ни одна душа, ни одно тело, один дух. Внутри нас Бог как бы запрятал себя. Наш дух, к нему написано, рожденный свыше не грешит, лукавый к нему не прикасается. Наш дух не идет на грех. Если мы согрешаем, то внутри себя мы переживаем вот такое разделение. Помните, дух, плоть противится друг другу, и вы делаете не то, что хотели бы. Наш дух говорит нам, ты не прав, наша совесть нас осуждает. Потому что наш дух, он рожден свыше, он не будет грешить. Но наш ум бывает старый, и поэтому бывает согрешаем. Однако, если мы научимся служить Богу и душой, и телом, то Дух Святой будет действовать намного больше. Итак, вернемся к теме сегодняшней. Сегодня мы поговорим о светильнике. И точнее говоря, о елее, благодаря которому светильник светит. Давайте мы откроем сначала Новый Завет. Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава. Там говорится о другом светильнике, но это тоже связанная вещь. Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Открыли? Итак, Матфея, 25 глава, с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Вот у меня сегодня светильник не очень красивого и дорогого устройства, но горит, светит. «Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла». В наше время можно было бы сказать, не взяли с собой новые батарейки с фонарем. На старых батарейках. Не взяли масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Одни уснули и расслабились готовые, другие уснули и расслабились, не готовые. Поскольку Иисус не приходит в нашу жизнь уже лет 20 с момента нашего покаяния, так легко расслабиться, так легко уснуть. Мы ходили в церковь уже 20 лет и служили, и молились, и делали, и жертвовали. Все стало привычным, мы расслабляемся. Но остается вопрос. Есть ли сейчас это масло, которое нам нужно, чтобы светильник горел, или его нету? И Библия говорит, что у половины дев, то есть я себе представляю Вселенскую Церковь, половина церкви, пол церкви, оказались без масла. Вы знаете, меня всегда это место Писания очень сильно беспокоило. Во-первых, я не хотел остаться без масла. Во-вторых, Иисус говорит, что пол церкви будет без масла. Мне хочется надеяться, что это вместе со всеми традиционными церквами, где люди, может, не очень рождены свыше, но не знаю. Это мне так хочется надеяться. Как бы в нашей церкви пол церкви без масла не оказалось. Ну и, конечно, третий пункт, который меня волновал, это что такое масло и где его взять. И читаем дальше. Но в полночь раздался крик, то есть в самое темное время, как раз когда светильники были очень нужны. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Не хочется спать, пока ты не уверен, что у тебя точно масло в запасе, правда? Но если точно масло есть, можно где-то расслабиться. Но Иисус говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет. Мы не знаем, когда Он придет. Одно дело то, что Он придет однажды для всех на небе, другое дело то, что Он придет однажды в жизнь каждого из нас. Это мы точно не знаем. Но давайте подумаем об этом. Кто здесь хочет во время прихода Иисуса быть с маслом? Хорошее желание. Я думаю, это естественное желание для христиан. Смотрите, пока еще жених не пришел и крик не раздается, может быть, мы воспользуемся советом мудрых и приобретем это масло для себя? Помните, что они говорят? Пойдите лучше к продающим и купите масло. Я думаю, пришло время нам это масло купить. Тем более, что масло в храме использовалось на все нужды. Если мы посмотрим, так же, как огонь, он жег жертвы, он горел на жертвеннике курения, и светильник тоже горел огнем. Точно так же и масло им поливали жертвы, чтобы оно лучше горело, это естественно. Из него делали благовонное масло мира, помазывали священников, и простое масло, неблаговонное, заливали в этот большой, красивый семисвечник, который стоял в святом. И там этот огонь должен был гореть всю ночь, с вечера, с сумерек до утра. То есть масло было очень нужным в храме, очень полезным в храме, и оно постоянно расходовалось. То есть постоянно нужно было это масло, все время новое, все время новое, все время новое масло нужно было. Потому что одно и то же масло ты не сожгешь несколько раз в светильнике. Приобрел масло, залил светильник, он прогорел. Нужна следующая порция. Получается так, что нам нужно постоянно приобретать масло. Если говорить о торговле, то самое лучшее в этом смысле место – это самому торговать маслом. Пойдите к продающим. Почему они продают? Они тоже хотят для себя иметь постоянно масло. И чем больше ты продаешь, тем больше масла через тебя проходит. Масло, масло для светильников. Где же взять его? Что это такое? Это очень интересная вещь. Давайте мы посмотрим Ветхий Завет. Захария. 4 глава. Попробуем себе представить, как вот образ Ветхого Завета, образ храма, как он относится к нам. Захария, 4 глава. И прочитаем всю главу, она небольшая. Захария видит видение. Захария, 4 глава. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Видите, всем пробуждение надо. И тем, которые масло забыли, и тем, кто не забыл, и Захарии нужно было пробудить. Плоть немощна, все время спим. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, что светильник весь... Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его». Чашечка – это откуда стекает елей потом в лампадке. «И 7 лампад на нем, по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Это не проблема, если мы чего-то не знаем. Главное, хотеть узнать. Тогда отвечал он и сказал мне так. А это, между прочим, описание семисвечника, который в храме стоял. Он сказал мне так. «Это слово Господа к Зарававелю выражающее. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Итак, мы видим, что самое прямое истолкование светильника в храме – это служение Святого Духа. У Захарии была проблема, точнее говоря, у Зарававеля, который пытался построить храм. Пришла небольшая горстка евреев, любящих Бога, покаявшихся в своих грехах, осознавших, что все, что они сделали, это было неправильно, ну, их отцы там, неважно. Они хотят построить храм, но сил мало, а окрестные народы большие и тяжелые, все эти военные... давление всякое и так далее. И евреям было страшно, и было тяжело, и было трудно, и они не знали, как же построить этот храм. И Бог говорит через пророка Зарававелю: «Тебе не нужно будет большое войско, чтобы защититься. Тебе не нужна будет большая сила, чтобы отстоять свое право на строительство храма. Будет действовать Дух Святой, и через это будет построен этот храм». То же самое Бог делает в нашей жизни. Бог не требует с нас большую физическую силу. Бог не требует с нас какие-то военные организации или еще что-нибудь. Наши усилия. Наших усилий не хватит. Бог говорит, Дух Святой будет действовать. Дух Святой действует в храме и освящает нам храм, чтобы мы могли служить, чтобы мы могли понимать. Это работа Святого Духа. «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне». Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнают, что Господь Саваоф послал меня к вам». Дорогой, если ты не будешь останавливаться в своем строительстве, если ты будешь вкладывать то, что ты можешь, то, что ты знаешь, то, что ты умеешь в храм, учиться у Христа продолжать, то, что ты начнешь, то ты и закончишь. И ты увидишь благословение Божье. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Знаете, строительство храма не было большой стройкой. Это не был замок света с большим финансированием, с большим количеством работников и современной техники. Это была небольшая горстка евреев, которые в любви и ревности к Богу пытались построить большое здание. Бог сказал: «Другие считают это маловажным, другие смеются над вами и плюют над вас. А для меня это важный день». Для Бога сегодня важный день в твоей жизни. Для Бога сегодня благословенный день в твоей жизни. Не считай маленький вклад в свою духовную жизнь, в Царство Божье, чем-то маловажным. Бог строит свою церковь, Бог строит свой храм, у Него есть ответ, и то, что ты делаешь, это важно. «Тогда отвечал я и сказал ему: что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» А вот где масло, оказывается, есть. «И сказал он мне: ты не знаешь, что это?» Интересный ангел был, правда? «Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Во времена еврейского народа, особенно тогда, елеем помазывали три категории людей. Может, скажете мне, кого помазывали елеем? Царей, священников и пророков. Правильно. Был ли у них тогда царь? Еврейского царя не было. Они из Вавилона пришли, небольшая горстка евреев. Священник был, и пророк был. И этот елей от маслины через вот эти две трубочки истекал в чашечку. Ну нет, там не было Моисея. Там был священник, один священник, обычный священник еврейский, и был пророк Захария. Помазанные. Да, но Моисея в то время не было, Ильи тоже не было. В то время был священник, который один из организаторов строительства храма. В другом месте написано: Иисус, великий иерей. И был пророк. И вот это масло через помазанников Божьих изливалось вот в эту чашечку по трубочкам. То есть мы видим, что Бог избрал тогда двух людей, и через них Он работал, чтобы был свет, чтобы было масло, чтобы было служение в церкви. Кто в Новом Завете у нас помазанник? Иисус. Иисус в Новом Завете помазанник. Аминь. Слово «мессия» по-еврейски, «Христос» по-гречески – это помазанник. От Него всегда изливается масло. От Него всегда изливается вот это масло. Но интересно, что он говорит в Новом Завете: купите масло. Почему? Как вы думаете, стоило чего-то ученикам Иисуса быть с Иисусом, быть вот этими трубочками, по которым это масло течет, стоило ли чего-то ученикам Иисуса, первым ученикам? И это им много чего стоило. Им это стоило оставить свою работу, свои дома, идти за Иисусом физически, смотреть на Него, слушаться Его, учиться у Него. И потом Он говорил им, что делать, и они шли и делали. И вот так это масло изливалось. Сначала с Иисуса на первых учеников. И потом мы видим, что Бог, Он посылал своих этих учеников к следующим ученикам, к следующим ученикам. Мы видим, что Он ставил их руководителями в церкви. Допустим, Петра Он поставил пастором в церкви. Помните? Когда Петр отрекся и думал всякие грустные, депрессивные мысли, Иисус встретил его, и Он не стал его упрекать, потому что Иисус прекрасно знал, что с Петром будет и что вообще будет происходить. Он даже и не говорил Петру, что Петр должен за ним там идти. Фактически, когда солдаты приходили в Гефсиманию, Он сказал: кого вы ищете, помните? Иисуса сказали: ищем. Он говорит: вот я, а эти пусть идут. Фактически, Он позаботился о том, чтобы учеников не тронули. Но Петр же сказал: а я буду, а я пойду. Ну, не получилось у него. И вот он встретился с Петром, а он говорит: любишь ли ты меня? И Петр трижды ему отвечает на этот вопрос. И Иисус трижды говорит ему: паси овец моих, или паси агнцев моих. Да? Почему люди становятся служителями в церкви? Не потому, что это самое легкое и простое место, потому что мы любим Иисуса. Аминь. Пасти овец Божьих не всегда легкое и приятное занятие. Некоторые овцы капризные, убегают. Иди достань. Но так или иначе, через своих учеников, через тех, кто с Иисусом, Господь учит других учеников дальше, и Он распространяет вот это масло. Это масло изливается. От самой маслины по трубочкам изливается в чашечку. Вопрос: находишься ли ты под трубочками, чтобы принимать это масло, или не находишься под трубочками? Давайте мы посмотрим Ефесянам 4 главу. Послание к Ефесянам, 4 глава. С 11 стиха. У кого есть Новый Завет, откройте, пожалуйста. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Открыли? Открываете, смотрю еще. Не такая простая штука купить это масло. По крайней мере, вот в последнюю секундочку, когда Иисус пришел, оно как-то не покупалось у них. Нужно уплатить какую-то цену. Нужно чем-то пожертвовать, чем-то поступиться, что-то отдать, чтобы это масло было у тебя. Смотрите. Мы говорим о том, что Иисус – наш помазанник. Иисус – наша маслина. Иисус – источник любого масла. От Него течет масло. Вниз. Да? Смотрите. Что наш помазанник организовал? Наш помазанник организовал сеть по распространению этого масла. Трубочки должны опускаться в каждую чашечку, чтобы масла хватило всем. Для этого он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Мы видим, что чтобы светить, чтобы служить, Бог поставил определенную организацию. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, мы видим, что Христос организовал определенную работу в своем теле, в теле Христовом, поставил определенных лидеров в церкви, чтобы помочь всем верующим, чтобы подготовить всех, чтобы все могли служить, чтобы все могли созидать тело Христово. Обратите внимание, что когда люди только-только вот покаялись, или, может быть, они с Богом не очень ходят, младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Как вы думаете, можно ли чему-то научиться, если каждый раз ты думаешь о чем-то новом? Если ты не вникаешь в темы, не вникаешь в откровения, прыгаешь, туда понесло, сюда понесло, затем побежали, за этим побежали, об этом думаем, о другом думаем, не смотрим, не учимся. Можно ли чему-то научиться? Нет. Невозможно. Младенцы, колеблющиеся, увлекающиеся всяким ветром учения, находятся, по сути, под обольщением. Смотрите, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения. Если у вас нету чего-то, что вы изучаете с Господом, если у вас нету чего-то, во что вы вкладываете свое внимание, свои силы, вы колеблетесь. Вы как младенец. Тут немножко послушали, там немножко послушали. Тут немножко узнали, там немножко узнали. Забыли, пролетело мимо. Нету плода. Поэтому Бог Он поставил в церкви определенных служителей, чтобы они делились тем, чему и Бог уже научил. И Бог подразумевает, что люди будут пользоваться этими возможностями. Как написано, младшие, повинуйтесь пастырям. Без этого эти возможности упускаются. Если мы не учимся там, где нас учат, то где мы учимся? Если мы не стараемся что-то научиться, что Бог нам открывает, где мы будем учиться? Чего мы достигнем? К чему мы идем? Если мы не пытаемся взять вот это масло, которое сейчас изливается, здесь или там, где мы возьмем это масло? Масло изливается от Иисуса. Разными способами. Напрямую Господь дает нам откровение. Но я заметил, что больше всего Господь дает откровение через вот этих вот служителей, которых Он поставил лидерами в церкви. Об этом говорит Псалом 132. Давайте мы откроем Псалом 132. Там как раз об этом написано. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Представьте себе, что мы тело Христово. И елей всегда начинает стекать с головы от Иисуса. Без вопросов. Он наша маслина, он наш помазанник. Но потом он течет вниз. Мы можем стоять под этим потоком и принимать это благословение. Мы можем выйти из этого потока и остаться без масла. Пытаться как-то до Иисуса напрямую. Знаете, в моей жизни я испытал, что Иисус напрямую не очень-то много и действует. Не очень-то много откровений люди получают в церкви напрямую от Иисуса. И не очень много из этих откровений практически применяемы в жизни. Приносят реальный свет, приносят реальный плод. Понаблюдая за разными церквами, понаблюдая за разными служениями, за разными служителями, я видел очень похожую картину. Редко-редко кто сам находит действительно достаточное количество масла, так сказать, топлива для своего светильника, чтобы он светил, чтобы он не колебался, чтобы он горел все время сам. В основном либо люди находят это через своего служителя, либо если они не находятся под этим потоком, не находятся в послушании ведения церкви, не находятся в послушании тех служений, тех дел, которые происходят в церкви, они остаются сухими. Мне бы, может быть, хотелось бы очень сильно, чтобы как-то оно было по-другому, не возлагался такой акцент на лидеров церкви, но, к сожалению, или, может быть, так правильно, возлагается очень большой акцент. Знаете, мне, почему я об этом сегодня говорю? Мне очень грустно видеть жизни людей наших в церкви. Вот бывает, беседуешь с кем-то или молишься, и узнаешь от человека, что он не слушается того, что в церкви проповедуется. И видишь, что именно вот это и является причиной проблем в его жизни. И грустно смотреть, потому что перед каждым служением, перед каждым воскресением я просто кричу в небо. Я просто молюсь. Перед каждым вторником умоляю: Господь, нам нужно слово от Тебя. Нам нужно, чтобы пришло освобождение в жизнь людей. Нам нужно, чтобы пришло исцеление. Нам нужно, чтобы разрушались проклятия. Нам нужно, чтобы спасались родственники. Мы об этом молимся. Все кричим. И Бог посылает откровения свои. И Бог посылает масло. И Бог изливает это масло. И потом это масло превращается в проповедь. И все слушают. И бывает, даже очень радостные уходят домой. Но потом это масло как-то через какую-то дырочку утекает. И потом встречаешься с людьми и говоришь: ты ходишь в откровении пустыни. В смысле, отделил себя от развлечений греховных. Оказывается, человек не ходит. Он смотрит что-нибудь. И я еще понимаю, если смотрит что-нибудь хорошее. Хотя бы, например, там футбол, чемпионат мира, там, или, какую-нибудь научно-популярную передачу. Что-нибудь полезное узнать. Смотрит же про каких-то там колдунов, про какие-то там потусторонние силы, какие-то там вещи такие подозрительные. И думаешь, Бог хочет отделить нас от вещей, которые нам портят жизнь. А людям не хочется. Не хочется отделяться. Дорогие, Бог не зря дал это откровение о пустыне. Нам нужно это отделение. Если вы не можете совсем удержаться от смотрения по телевизору, найдите что-нибудь полезное, что-нибудь чистое, что-нибудь, где не будут всякие там нечистые служители дьявола действовать, экстрасенсы, колдуны. Что-нибудь, где не будет блуда, что-нибудь, где имя Божье не будет посрамляться. Откроешь какой-нибудь там КВН или что-нибудь в этом роде, и всегда что-то будет такое. Вот ты чувствуешь, что как бы смешно, но вот с грязью. Ну, в этом-то и проблема. Вот есть христианское телевидение, но не у всех оно есть. Вы знаете, я понимаю, что хочется чего-то посмотреть, хочется чего-то послушать. Сейчас есть возможность, если постараться, если поднапрячься, есть возможность слушать проповеди. Я честно скажу, для меня найти масло для моей жизни, для служения, это тоже большая цена. Наша семья постоянно старается быть на конференциях. Вот мы ищем исцеление, освобождение. Мы вкладываем в это. Это чего-то нам стоит. Это масло мы покупаем. Мы едем на конференции. Нужно, чтобы кто-то помог с ребенком. Тоже человек платит за это, да? Или мы, или человек, как получается, по-разному. Я стараюсь приобретать масло везде. Я знаю, что какие-то откровения Бог лично мне даст, но какие-то откровения Бог даст через больших учителей. Я не смотрю там какие-то там сериалы, развлекалки. Я ищу проповеди хороших учителей. Вот вчера мы с женой Генри Мадаву слушали. Шикарная проповедь. Посмотрели, послушали, и не осадок на сердце от того, что какую-то дрянь поели, а наоборот, дух возгрелся, дух поднялся. Мы почувствовали желание. Да, мы хотим стать Божьими чемпионами. Об этом была проповедь. На что мы смотрим, в то мы преображаемся, дорогие. Вот посмотрите, когда мужчина смотрит на красивую женщину, это на него влияет или нет? Глубоко влияет. Ну, не обязательно с вожделением, может, это его жена, в конце концов. Это влияет. То, на что мы смотрим, на нас влияет. Когда женщина смотрит на красивое платье, это влияет на нее или нет? Я недавно ехал в троллейбусе, и мама сидела с дочкой. Дочке лет, может быть, 5 было, может быть, даже 4. И мы проезжаем мимо магазина, и на манекенах висят красивые платья. И одно было, ну, очень красивое. Ну, такое для взрослой женщины. Дочка говорит, купи мне, мама, это платье. Влияет. То, что нам нравится, на нас влияет. То, что нам интересно, на нас влияет. Почему вы думаете, допустим, подростки, они смотрят всякие там агрессивные драки и видео, и фильмы? Потому что это созвучно тому количеству гормонов, которые у них внутри скачет. Они чувствуют вот этот вот, не знаю, как это выразить, порыв эмоций, ведра адреналина. То, на что мы смотрим, на нас влияет. Влияет по-разному. Библия говорит, если око, светильник для тела, кстати, светильник для тела есть око. Если око твое чисто, то все тело будет светло. А если око твое худо, то все тело будет темно. На что ты смотришь, будет определять твою жизнь. Аминь. Более того, Библия говорит, что мы смотрим на Христа, как в зеркале, и мы преображаемся. Мы смотрим на Христа, это нас меняет. Мы хотим быть как Иисус. И понятное дело, что когда маленький мальчик хочет быть как большой Иисус, у него получается чуть-чуть. Но если он будет постоянно смотреть и расти, смотря на Иисуса, он вырастет в кого-то похожего на Иисуса. Если он будет с детства смотреть какую-то гадость, он вырастет в то, во что он смотрит. Самое интересное, что в конце написано, что когда мы увидим Его, как Он есть, увидим, мы станем подобны Ему. То, на что мы смотрим, меняет нас. Поэтому Бог в последнее время особенно сильно подчеркивает, что мы должны выбирать, что смотрят наши глаза. И лучше смотреть на героев веры. Взирайте на начальника и совершителя веры. Смотрите на Иисуса. Слушайте хорошие проповеди. Участвуйте в хороших молитвах. Смотрите в Слове. У нас сейчас есть всякая техника. Можно вот договориться, видеомагнитофон включить, какую-то проповедь любую поставить, еще что-нибудь. Все можно организовать, если хочется, но это чего-то стоит. Масло чего-то будет вам обязательно стоить. Оно не приходит просто так. Даже чтобы прийти сюда, вам надо было хоть немножко поднапрячься, согласитесь, дорогие. И для некоторых из вас, я понимаю, это стоит многого, эти усилия, прийти сюда. Я понимаю. И через это вы что-то получаете обязательно. Во время прославления, и молитвы, и проповеди. Но если вы приложите еще усилия, чтобы масла было больше и больше, дома вспомните, о чем вы здесь слышали. Прочитайте места Писания. Забылось? Позвоните кому-нибудь. Обсудите вместе проповедь. Придите во вторник, помолимся за вас, еще раз обсудим вместе проповедь, то вот это масло, его будет больше в вашей жизни. Но это всегда чего-то стоит. И обычно это масло изливается сверху по трубочкам. Я не маслина, я трубочка, по которой это масло изливается от Иисуса. И я стараюсь свою чашечку держать еще под другими трубочками. Я вкладываю в это максимум, сколько могу. Сколько у меня есть времени, я исследую исцеление. И для этого, например, я не то, что хочу хвалиться, я хочу пример вам показать. Я стал партнером вот Кари Блейка. Стараюсь слушать проповеди, учиться. Самое главное, конечно, это механизм, придуманный для поддержки служения, в том числе и финансовый. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, чтобы это масло брали. Как в Ветхом Завете написано: «Идите и покупайте, и у кого нету, то без серебра. Покупайте даром». Как даром? Ну, хотя бы прийти. Тоже чего-то стоит. Мы видим, что масло изливается сверху вниз. И это Божье благословение. Иисус знает, что всем нам нужно масло. Иисус знает, что масло дорого стоит. Откровение о том, что грехи нам прощены по вере, Мартину Лютеру стало очень-очень дорого. Он искал этого годами, он пробивался к этому годами. Нам с вами это досталось практически даром. Вы хотите своими усилиями добиваться всех откровений в жизни? Это трудно. Это чего-то стоит. Чем больше ты хочешь масла, тем больше нужно прилагать усилий. Но можно просто встать под ту струю. Может быть, не очень толстую, но постоянно текущую в своей церкви. Встать и участвовать в видениях, который Бог дает пастору, служителям. Участвовать в молитвах за это. Размышлять над этим словом. Если что-то непонятно, спрашивать. Вот как Захария. Он даже дважды ангела спрашивал: «Господи, что это за трубочки тут такие с маслинкой?» Ангел молчит. Интересно, почему он молчит? Терпение испытывал? Или просто сам наслаждался видением? И он еще раз его спрашивает: «Господи, что это за трубочки с маслиной?» И ангел ему истолковал. Масло истекает от Иисуса. Что такое масло? Масло – это Божий Дух Святой, это откровение, которое несет Дух Святой. Это тренировка, которую дает Дух Святой, чтобы мы стали зрелыми служителями Божьими. Чтобы ты горел, нужно все. Нужно не только быть крещенным Святым Духом и молиться на иных языках, нужно слышать откровения Святого Духа, нужно понимать учение Святого Духа, нужно тренироваться в этом учении. Тогда будет постоянно светить твой светильник. И я всех поощряю. Ищите масло еще у больших служителей, покупайте христианские книги, читайте об исцелении, об освобождении, о пробуждении, о молитве, обо всем, к чему тянется ваша душа. Это хорошо. Мы видим, что там маслина была одна, а трубочки было две веточки. В современном мире Бог через многих служителей дает свои откровения. Кто-то прошел и заплатил очень большую цену, чтобы получить это откровение. Наше дело — прийти и взять у этого человека это откровение и использовать его в своей жизни. И тогда это масло достанется нам проще, и тогда этого масла у нас хватит. Итак, что нам нужно делать, чтобы в нашем светильнике масло не исчезло? Скажите мне. А? Я бы сказал одно простое слово. Слушаться. Слушаться тех откровений, которые дает Бог, в том числе через ваших служителей. Это кажется не очень духовным. Может быть. Что там слушаться? Ну скажите, что такое пастор? Что вот какое взаимоотношение у пастора и овец? Что сказал Иисус о своих овцах? Овцы мои слушают голос моего и идут за мною, да? В этом суть пасторства. Если вы хотите, чтобы у вас был пастор, его надо слушаться. А люди, которые не слушаются пастора, он для них не совсем пастор. Конечно, Бог побуждает меня как пастора брать иногда посох, идти к человеку лично, пытаться его вытащить с какой-нибудь скалы. Но если человек очень упорный, не всегда удается его вытащить. Не всегда получается. Пастор может привести овец на злачные пажити, но он не может заставить овец есть. Согласитесь. Можно привести на самые лучшие Божьи откровения. Вот Бог дал откровение действительно сильное. Ты поделился с людьми. Они сказали «Вау!» и забыли. И не переварили. И слово слышанное не принесло пользы. Дорогие, нам пора взяться за дело. Нам пора наш духовный огород качественно обработать. Иначе мы будем младенцами. Учение такое. Приехал проповедник, об этом поговорил, там пастор об этом поговорил, еще кто-то об этом поговорил. Вроде интересно, вроде что-то новое, но ничего в жизни не меняется. Дорогие, кто из вас хочет, чтобы было пробуждение в церкви? Только серьезно. Чтобы сила Святого Духа действовала в церкви. Хотите? Понимаете, пока Моисей не расставил все по порядку в храме, присутствие Божие в храм не приходило. Сначала Моисей Сначала люди изготовили эти разные жертвенники, изготовили светильник и так далее, все вещи. Саму палатку изготовили. Потом Моисей все это поставил, там посветил, помазал елеем. И когда он закончил и повесил последнюю завесу внешнего двора, присутствие Божие, облако, настолько сильно опустилось сразу на скинию собрания, это святое святых и святое было покрыто облаком, что Моисей туда войти не мог. Но до того, как все было готово для служения, Бог, хотя и присутствовал на этом месте, Он не проявлялся. Дорогие мои любимые, пожалуйста, если мы хотим пробуждения, нам надо что-то вложить в это. Масло надо купить. И эта цена не столько финансовая, сколько это цена нашего участия, нашего стремления понять, нашего стремления выполнить то слово и те откровения, которые Господь посылает к нам. Если мы будем это делать, если мы будем наращивать наши откровения, не просто сегодня вот мы это делаем и потом забыли, сегодня вот мы, допустим, огнем занимались, на завтра мы огонь забыли, занимаемся только елеем. Но светильник с елеем, но без огня тоже светить не будет. Нам надо наращивать, нам надо учиться чему-то. К созиданию святых, чтобы мы научились, чтобы мы стали совершеннее, совершеннее, совершеннее, совершеннее, чтобы мы научились все делать. Это не так много. Ну, потребовало в Ветхом Завете год, в Новом Завете храм Бог создал. Мы только священники в нем, но нам надо пользоваться тем, что Бог в нас вложил. Никто же не заставит тебя открыть уста и молиться. Не захочешь молиться, Бог не заставит. Значит, и Духом Святым исполняться не будешь, если не будешь молиться. Наоборот, если захочешь, откроешь уста, Бог наполнит, будешь исполняться Святым Духом, и сила Божия будет действовать. Итак, пришла пора приобретать масло, потому что масло нужно в храме во всем. Любая жертва поливалась маслом, помазание совершалось маслом с ароматами, светильник светил маслом. Приобретаем мы это, находясь под потоком масла от помазанника, от Иисуса по трубочкам вниз. Аминь. Я знаю, что слушать проповеди о послушании — это не самая приятная вещь. Это немножко напоминает, когда мы были маленькими детьми, что дети нас в угол поставили и начали отчитывать. Я понимаю. Но, дорогие, если мы хотим пробуждать, если не хотим, то, пожалуйста, можно не слушаться, смотреть, что хочешь, делать, что хочешь. Вообще, если... Ну, в принципе, Иисус, Он не господин, а знакомый. То наслаждайтесь жизнью, делайте, что хотите. Но только знайте, что Иисус не господин. А вот если Иисус, Он господин, то надо слушаться. Потому что господин, Он господин только тогда, когда мы Его стараемся слушаться. Понятное дело, что поначалу, когда ты приходишь на работу, много чего не получается. И я уверен, что и священники, когда маленький, постарше уже мальчик вырастал, он приходил помогать священнику, папе там что-то делать. Понятное дело, он не умел все делать, это естественно. Но если он хотел, если он стремился, если он учился, он вырастал, и он умел делать все, что нужно. То же самое с нами. Я когда пришел в церковь, я ничего не понимал. Прихожу в Слово истины. Смотрю кинотеатр. Мне дали адрес. Посмотрел там 72 Гертуда. Кинотеатр. Обошел слева, справа, может, есть 72А какой-нибудь церковь или 72Б. Кинотеатр. Смотрю, народ валит. Я подошел, говорю, а мне сюда можно? Не, я говорю, это церковь? Мне говорят, церковь. Я говорю, мне сюда можно? Мне говорят, можно. Я зашел, смотрю, икон нету, свечей нету, молодежи много. Думаю, что такое? А где мы, думаю, здесь хоть священник? И там один дедушка, он просто одет был там в черном и с длинной бородой. Ему, о, это священник. Ну, оказалось, что нет, просто прихожане. Но когда начали петь и славить, это меня Бог коснулся. И все, я там покаялся. Но потом произошло определенный момент, такое время, что вот нужно было как-то учиться, делать, слушаться. И не получалось. Когда я стремился слушаться, Бог благословлял, даже если не получалось. А когда не стремился слушаться, был сухим, без масла ходил. Плохо было, потому что в темноте светильник не светит без масла. Если в твоей жизни темнота, дорогой друг, подумай, стоишь ли ты под потоком масла или нет. Если нет, самое время встать. Давайте молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам. Мы славим Твое святое имя, что Ты не оставил нас без Твоего обеспечения, без руководства Святого Духа, без откровения свыше. Ты не оставил нас. Ты посылаешь нам учителей, апостолов, пророков и пасторов. Я благодарю Тебя, что некоторые из них приезжали сюда и служили нам. Некоторые из них имеют записанные записи, которые мы можем брать и слушать. Мы очень благословенны этим. Я благодарю Тебя, что, Господь, Ты действуешь через меня в ту меру, в которой Ты можешь меня использовать для этого дела. Я благодарю, что Ты действуешь через лидеров прославления здесь. Ты действуешь через лидеров молитвенных групп здесь, чтобы это масло изливалось на всю церковь. Я прошу Тебя, Отец наш Небесный, сделай в церкви привычным стоять под этим потоком. Дай нам увидеть, насколько много этих благословений приходит, насколько много этих откровений приходит. Дай нам увидеть, как это меняет нашу жизнь. Помоги каждому человеку сегодня освежиться. Когда мы читаем, Господь, Твое Слово, написано, что половина всех дев оказалась без масла. Меня это, Господь, пугает, заставляет быть озабоченным. Я молю Тебя за каждого члена церкви, за тех, кто есть сейчас здесь, за тех, кого нету сейчас здесь, чтобы они нашли этот источник масла, чтобы их светильник никогда не погас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Есть ли у вас какие-то нужды, за которые нам нужно помолиться? Кроме стандартных нужд есть? Я хочу попросить, чтобы вы помолились сейчас в молитве согласия. Бог полагает мне на сердце, что нужно знакомиться с мэром этого города. Кстати, кого там избрали? Идти к власти имущим просто так нельзя. Библия говорит, что обычно перед этим люди постились и молились. Можете со мной согласиться на этой неделе в посте? Какой день? Ну, давайте так, договоримся на среду. Это стандартный день поста, чтобы никто не забыл. Будем стараться в этот день. Если кто-то реально не может в этот день, возьмите другой день. Но постараемся вместе. Да? Завтра? Ну, кто-то может завтра, из тех, кто работает. Я, может быть, тоже завтра буду поститься. Важно, чтобы мы молились и постились, смирялись пред Богом и молились, чтобы Бог благословил. Потому что от отношения с властями много зависит для церкви. это может как открыть двери, так и закрыть двери. Но в любом случае, Бог хочет, чтобы мы им свидетельствовали. И я прошу, молитесь за меня, чтобы Бог дал мне мудрость и откровение, как говорить с этими людьми. Какие слова употреблять, как свидетельствовать, о чем можно договориться с ним сейчас, о чем нужно подождать. Молитесь о мудрости. Хорошо? Давайте мы сейчас помолимся особенно за Латвию, за наше правительство и власти, и за этот праздник, чтобы Бог спас и сохранил людей. Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою над этой страной. Мы со скорбью в сердце признаем, Господь, что сейчас как раз где-то готовится, где-то уже проходит языческий праздник, который Тебе не нравится. Мы сожалеем, наш Небесный Отец, что есть люди обманутые, которые участвовали и будут участвовать в этом празднике даже в эту ночь, в этот вечер, завтра. Мы признаем, Господь, этот грех. Мы просим, прости нас, как церковь, что мы не достигли еще этих людей Евангелием. Мы молим о Твоей милости, потому что Иисус есть умилостивление не только за грехи всего мира, не только за грехи наши, но за грехи всего мира. Мы молим о милости. Спаси этих людей, спаси нашу страну от смерти во время этого языческого праздника. Пусть в этом году, Господь, не будет этих человеческих жертв. Во имя Иисуса Христа, даруй милость людям, которые не знают Тебя и которые будут грешить в эту ночь. Даруй им милость, чтобы жизни их были сохранены, и им еще был дан шанс услышать Евангелие и покаяться, оставить свой греховный путь и служить Тебе. Просвети очи сердца нашего, благослови церковь быть более эффективной в служении, в распространении Евангелия, чтобы этот светильник, который есть церковь Саласпилси, горел ярче, горел стабильнее, горел благословеннее. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за всю команду служителей. Я благодарю Тебя за поддержку людей в церкви, что мы можем совершать здесь служение. Я молю, Господь, напитывай нас Твоим маслом. Зажигай каждое сердце. Даруй нам гореть еще больше. Даруй нам гореть еще сильнее. Во имя Иисуса мы молим Тебя, Господь, благослови этот город, благослови правительство, благослови мэра, благослови его сотрудников. Благослови других власть имущих в этом городе, чтобы через них Твоя воля и Твое царство совершалось. Мы просим, Господь, пусть в этом городе и в его окрестностях, и в нашей стране святится Твое имя. Да святится Твое имя, Господь. Пусть люди благоговеют перед именем Господа Иисуса Христа. И мы молим Тебя, наш Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса мы молим, чтобы в этот город, в его окрестности и до края земли пришло Твое Царство. Чтобы люди видели проявленное Царство Божие в исцелении больных, в воскрешении мертвых, в освобождении от бесов, в прощении грехов, в других вещах во имя Иисуса Христа. И мы молим Тебя о том, чтобы, Господь, Твоя воля совершалась на этой земле, как и на небе. Просвещай очи нашего сердца, Господь. Помоги нам стоять под Твоим помазанием, чтобы максимум душ было спасено в этом году. Во имя Иисуса. Я прошу, благослови развитие служения воскресной школы, развитие общего служения. Дай нам организовать, Господь, еще одно служение в этом городе на неделе. Благослови, даруй снова организовать молитвы за исцеление и другие служения, какие нужны. Благослови служение подросткам. Благослови регулярные молитвы в церкви, Господь. Освежай, зажигай, очищай видение и даруй, Господь, спасение людям во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем, что в этом городе Иисус есть Господь. Отец, и мы молим Тебя за все эти нужды, которые записаны здесь, также за спасение всех наших неспасенных родных и близких, записаны они здесь или нет. За другие нужды Твои, Господь, в этом городе мы молим, восполняй нужды людей. Пошли финансовую свободу, пошли духовную свободу, пошли исцеление. пошли спасение, пошли высвобождение Твоей воли и Твоей силы. Разрушь все проклятия во имя Иисуса Христа. Мы связываем дух пьянства, атакующих наших родных и близких, и братьев и сестер в церкви. Прекрати действовать именем Иисуса Христа. Мы запрещаем тебе именем Иисуса Христа. Прекрати действовать. Уходи от них всех именем Иисуса и больше не возвращайся. Мы, Господь, развязываем этих людей в свободу Божью. Мы молим тебя, Господь, освободи людей от пьянства. Освободи людей от курения. Освободи людей от наркотиков. Освободи людей от финансовых проблем во имя Иисуса Христа. Пусть придет покаяние в грехах. Пусть придет откровение Христа, пусть придет спасение, Господь, вся слава Тебе. Мы благодарим Тебя за масло, которое изливается на нас. Мы молим Тебя, Господь, просвети очи сердец наших, чтобы мы понимали Тебя лучше, понимали любовь Твою и участвовали в Твоих проектах, и участвовали в Твоих программах. Открывай нам Твою мудрость, Господь, насыщай нас Твоим хлебом, напитывай нас Твоей водой во имя Иисуса Христа. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш Господь. Во имя Иисуса. Аминь.